Глава 11. Шривер рассказал следующее. Работник третьего отдела морского генерального штаба Японии, капитан-лейтенант Иде, прибыл в Гонолулу из Мексики под фамилией Акино с заданием создать на Гавайских островах специальную агентуру для проведения диверсий в нужный момент. Иде связался с Кита, руководителем агентурной сети, основной задачей которой было непрерывное наблюдение за Пёрл-Харбором. Кита дал Иде сведения о Марико и уступил своего агента, шофера Абе. С помощью последнего Иде познакомился с Марико, имея в виду использовать ее в своей работе. Кита, встречаясь с Абе, получал от него сведения о работе Иде. В то же время он был и в курсе мероприятий местного отдела FBI, поддерживал тайную деловую связь с начальником японского сектора Гонолулского отдела FBI Баллигантом. Чтобы обеспечить успех в работе своей агентуры, Кита решил пустить FBI по ложному следу. Ничего не сказав Баллиганту, он подбросил ему анонимку, навлекшую подозрение на старика-корейца, владельца аптеки. Расчет Кита оправдался полностью. FBI клюнуло на приманку, потому что Гувер и его подчиненные только и мечтали о раскрытии резидентуры красной разведки. В ответ на донесение Гонолулского отдела Вашингтон приказал не спускать глаз с корейца-аптекаря. Когда начинаешь подозревать кого-нибудь в чем-нибудь и страстно желаешь, чтобы твои подозрения подтвердились, активно начинает работать творческое воображение, не нуждающееся в фактических данных. Оно само создает факты, творит их. Материальным результатом творческого воображения работников FBI явилось пухлое досье, где концентрировались все бумаги, касающиеся филиала ГПУ в Гонолулу. Затем Кита подбросил тому же Баллиганту анонимку относительно человека, которому какая-то женщина, якобы имеющая отношение к советским дипломатам, передала задание провести диверсии на Гавайях и явиться на конспиративную квартиру в Гонолулу, в аптеку корейца. Эта анонимка вызвала фурор в Вашингтоне. Направляя подозрение Баллиганта на аптекаря, Кита рассчитывал на следующее. Во-первых, наблюдая за аптекой, Баллигант узнает, что туда приходит за лекарствами Марико. Во-вторых, начав наблюдение за Марико, он установит, что она встречается с Акино, то есть с Иде. И в-третьих, Баллигант начнет следить за Акино Иде. Кита вовсе не имел в виду проваливать работу Иде, поэтому он приказал Баллиганту все, что тот будет узнавать об Иде, докладывать не своему начальству, а ему, Кита. Таким образом, он хотел контролировать деятельность Иде через Баллиганта. Все шло хорошо до того дня, когда вдруг выяснилось, что назревает катастрофа и что источником беды, как это бывает часто, является женщина, в данном случае студентка Хаями Марико. Баллигант узнал от начальника Пёрл-Харборской контрразведки Уолша о том, что тот решил использовать Марико для агентурной работы и что Акино Иде взят на мушку. Баллигант немедленно известил обо всем Кита, тот предупредил Иде, и шоферу Абе было приказано завести студентку в лес, задушить и закопать. Первую часть задания, выманить жертву из дому, Абе выполнил успешно, умело изобразив горе. Но по причинам, не зависящим от него, ему не удалось довести дело до конца.